А теперь продолжай ты, Доможеров. Ну, я и продолжил, рассказав все без утайки. В конце же своего доклада выложил из командирской сумки кучу жетонов немецких солдат, а также зольдбухов. Все это мне подогнал дядя Федор, когда я собирался на ковер к начальству. И что теперь с ними делать, капитан? Обращается комбат к своему начальнику штаба. Да ничего, приказ они выполнили. Противника потрепали, а то, что бойцы погибли, так война без потерь не бывает, ответил капитан Прокудин. Твое мнение, разведка, продолжает Селиванов. Приказ на оборону отдавал я, взвод его выполнил, фланг соседям прикрыл, часть противника уничтожил, и хоть в строю и осталась треть личного состава, так эти потери были не в одном бою, а в нескольких. Ну а насчет боеспособности, то задачи по ведению разведки взвод выполнит. Идите в расположение, товарищи младшие командиры, подводит итог майор, дайте людям отдохнуть, а к 7 вечера будьте готовы. Придя в расположение своего отряда, а располагаемся мы все в тех же складских помещениях, обедаем и, отправив своих, вернувшихся из рейда бойцов отдыхать, идем пытать Ивана насчет нашей вечерней готовности, про которую нам намекал комбат. В результате сами попали на допрос с пристрастием про наши ночные стрельбы, но кое-что все же выяснили. Ушедшая в рейд кавгруппа воевала вполне успешно, но ей нужны были боеприпасы, ну и главную проблему представляли раненые. Во-первых, связывали тылы, а во-вторых, без квалифицированной медицинской помощи многие умирали, а так как дивизии были почти в постоянном движении, то и подстреленных бойцов приходилось возить с собой, что ни сил, ни здоровья им не добавляло. И хоть потери были и невелики, но с каждым боем количество убитых и раненых прибавлялось, и если погибших хоронили, то обоз с ранеными увеличивался. Вот командование и решило провести операцию «Бартер», как я ее окрестил, поменять 300-х на боеприпасы, продукты и снаряжение, да и лошадям требовался овес, а то на подножном корму много не наработаешь, тем более не навоюешь. А так как лишних войск для проведения операции у генерала Масленникова не было, то он и обратился к командованию фронта за помощью, вот наш батальон и выделили, как самый ближайший к месту событий, тем более его можно было доставить по железке. Естественно, в детали операции никого не посвящали, но наша разведка уже шарила во всех направлениях. После ужина офицеров вызвали на совещание, и через полчаса до нас уже доводил боевую задачу капитан Алексеев. Из его объяснений я понял следующее. Сначала нужно было захватить железнодорожный мост через реку Межа, а потом пробить коридор вдоль железки, до соединения с кавгруппой. Основу нашей огневой мощи составлял бронепоезд 53, который должен был поддержать огнем эту операцию и, курсируя по железке, оказывать помощь силам прикрытия. Но немцы-гады установили целую батарею своих легких полевых гаубиц возле деревушки Гряда и открывали ответный огонь по бронепоезду, как только он начинал стрелять, да и по поселку Жарковский эти падлы нет-нет, да постреливали, вызывая разрушения и гибель местных жителей. А когда удавалось заслать в наш тыл своих корректировщиков, то и нашим войскам перепадало на орехи. А тем более сейчас, когда с берега реки ушла целая кавалерийская дивизия, засланцам с рацией можно было проникнуть в наш тыл очень легко. И если авиацию противника можно было нейтрализовать, действуя ночью, да и летали в основном самолеты-разведчики, то с гаубицами нужно было разбираться кардинально. Деревушка Гряды располагалась от станции всего в 5 километрах, так что железку своим огнем фрицы контролировали. Хорошо хоть вокруг был лес, что снижало прямую видимость, а то бы нашим было очень кисло. Именно поэтому все основные силы нашего батальона располагались на станции «Водокачка», да и бронепоезд «Гандзя» тоже там пасся. Вот нашему отряду и предстояло уничтожить эту батарею. Ввиду важности, возложенной на нас задачи, наш диверсионный отряд был сформирован в следующем составе. Серегина шайка разведчиков из 15 человек, плюс первое отделение первого же взвода, бойцы которого и должны были довести нас до места, корректировщики с рацией, младший лейтенант и сержант, 4 сапера, ну и нас трое, я, Федя и Рабинович. С вооружением у нас тоже было неплохо. У страшного сержанта Филатова первое отделение было вооружено штатно, правда, вместо дегтя, трофейный МГ, ну и 2 снайпера. Из оставшихся 14 человек он сделал 2 отделения по 7, в каждом МГЧ и немецкие ПП, плюсом снайпер с винтовкой Мосина. СВТ раненого Филина Серега взял себе. У меня дядя Федор дорвался до пулемета. Я сам взял ППД-40, Ну а Рабинович остался верен своей Светке. Плюсом у каждого по пистолету, ну и цитрусовыми мы запаслись, поделив на троих целый ящик. Приданные силы были вооружены в основном карабинами, правда, у саперов имелись еще средства для подрыва. Основной целью нашей миссии являлось уничтожение артиллерийских орудий, все остальное было вторично. Как немцы умудрились притащить туда свои двухтонные гаубицы, и чего им это стоило, знали только сами немцы. Дорога через болото там, конечно, была, и проехать по ней было можно, но только на крестьянской телеге, запряженной одной лошадью. Большего веса старая гать через болото уже не выдерживала, да и в три жердочки березовый мосток над узкой неглубокой речушкой тоже не вызывал доверия. Уровень воды хоть и был не больше метра, зато русло представляло из себя настоящий противотанковый ров. Человек, конечно, пройти мог, а вот техника уже нет, причем любая. Так что с доставкой снарядов у фрицев особых проблем не имелось, а вот с транспортировкой новых орудий проблемы были нешуточные. С другой стороны, уничтожить 170 человек личного состава батареи нашими наличными силами, пупок развяжется. А вот прижучить несколько часовых, занять оборону вокруг каждого из четырех орудий и продержаться пару минут, пока саперы не сделают свое дело, а потом отойти, это совсем другой коленкор. Именно про это нам и говорил капитан. Ну а на случай, если вариант с бесшумным снятием часовых не сработает, нам и придавались корректировщики, чтобы уже громко хлопнуть дверью, но этот вариант был уже на самый крайний случай. Мы начинали операцию, а вот сразу после сигнала, ее продолжением занимался уже наш батальон, который должен был при поддержке БИПа захватить железнодорожный мост, а также плацдарм на левом берегу реки возле моста. В дальнейшие планы нас, естественно, никто не посвящал, так что готовимся к очередному рейду. Видимо, ночные бои будут нашей основной специализацией. В 8 часов вечера выходим со станции и топаем по лесной дороге на запад, до знакомой деревушки Прохоренки. Именно здесь нам предстоит переправиться через реку и, обойдя деревню Гряда, по лесным болотам с юга, уничтожить батарею. Первую часть пути преодолеваем, можно сказать, с ветерком, сложив все тяжелое вооружение, снаряжение и вещи на две подводы, следующие с нами. А вот, дождавшись наступления темноты и переправившись через реку, начинается наш любимый обход, так что оставшиеся 5 километров преодолеваем за 2 с лишним часа. Заняв позиции и чуток передохнув, за несколько минут до полуночи начинаем операцию. От густых зарослей кустарника до огневых позиций противника 300 метров, поэтому для нейтрализации часовых вперед отправляются по-пластунски 4 пары разведчиков. Основные же силы, заранее распределив между собой орудия, выползают немного позднее, причем в каждой из групп свой сапер. Наша группа ползет к крайней правой гаубице, по самому краю болота, кроме моих с нами еще снайпер и сапер, ну и 2 пластуна, которые после того, как закончат с часовыми, присоединятся к нам. Фрицы с иллюминацией не балуются, хоть они и в тылу, но демаскировать свои позиции, пуская в небо осветительные ракеты, почему-то не хотят. От реки до них около 2 километров, так что при желании, их можно накрыть и из минометов, вот ганцы и не рискуют, предпочитая оставаться в тени. С одной стороны это нам на руку, а вот с другой, если часовой не болтается как оно в бочке по позиции, а где-нибудь затаился, или даже задремал в таком месте, где его не сразу найдешь, это может вызвать тревогу, поднятую раньше времени. Да и глаза полностью адаптировавшегося человека в темноте видит лучше, чем ослепленные вспышками света. Погода сегодня тоже за нас, как говорится, в воздухе пахнет дождем, небо практически полностью затянуло тучами, так что луну почти и не видно, да и ветерок, хоть и не очень сильный, но порывистый, хорошо маскирует шум от нашего передвижения. Капитан Алексеев вместе со своим связанными корректировщиками остается в тылу, на них прикрытие нашего отхода, ну и координация действий всех групп. С часовыми, охранявшими гаубицы, расправились достаточно быстро и почти бесшумно, по крайней мере, алерм никто из них так и не промяукал, а вот после, начались неизбежные на море случайности. Солдат, охранявший вход в землянку, на виду не маячил, а притаился где-то в окопе, и то ли он услышал предсмертный хрип из перерезанной глотки, или заметил подозрительную возню неподалеку, но ближайшего караульщика он накликнул по имени. Ответа от мертвого трупа он, естественно, не дождался, но свое местоположение выдал, и оплошавшие съемщики часового свою ошибку исправили, закидав блиндаж гранатами. Получилось довольно эффективно, но громко. Поэтому с первым разрывом гранаты, даю команду, вперед, и как гепарды рвем к своей цели. Оставшиеся 50 метров пролетаем секунд за 5 и врываемся на батарею. Наша пара пластунов свою работу закончила, и уже занимала место для обороны, в ровиках на огневой позиции. «Как у вас?» – спрашиваю бойцов. «Порядок, командир, только соседи чуток оплошали, так что без боя не обойтись». Распределив всех по позиции и указав саперу на снарядный погребок, сам иду к орудию, по дороге прикидывая, как его эффективнее раскурочить. Весь личный состав батареи, видимо, ночевал в деревне, оставив возле орудий только караул, так что хоть в этом нам повезло, а как будут разворачиваться события дальше, будем посмотреть. Пока я осматривал орудие, к нам подскочил ротный с корректировщиками. «Ну что тут стряслось, Доможиров?» — задает он вопрос. «Опять пошуметь решили? У нас все нормально, это центровые лопухнулись». «А, ладно», — машет рукой капитан. «Главное, пушки захватили, осталось только рвануть и отойти». В это время со стороны деревни началось шевеление, в нашу сторону полетели осветительные ракеты, но стрелять пока не стреляли, зато было хорошо видно, как, прячась за домами, немцы короткими перебежками занимали позиции для обороны. Огневая находилась в 100 метрах от сельских построек, буквально за огородом, так что пара дозорных отправилась в нашу сторону. Сначала они бежали, но с каждым десятком метров их трусца становилась все медленней, а перемахнув через прясло, они вообще стали передвигаться от укрытия к укрытию, страхуя и прикрывая друг друга. Двигались они как раз на нас, прижимаясь к краю болота и маскируясь камышами, а метрах в 30 от огневой вообще залегли и стали что-то орать на своем языке. Алексеев ответил им по-немецки, фрицы переспросили, в ответ капитан метнул лимонку на звук голоса и хлопнул по плечу дядю Федора, разрешая ему открыть огонь. После первой Фединой очереди, вся наша, а точнее немецкая огневая позиция взрывается огнем, пресекая на корню все попытки противника пойти в атаку. «Что у тебя со связью, лейтенант?» — спрашивает ротный у корректировщика, перекрикивая грохот стрельбы. «Есть связь», — отвечает он. «Тогда давай, работай по гансовским пушкарям, пока они не разбежались, или мы их сами прищучим. Дуй на левый фланг», — приказывает капитан своему связному, — «пускай рвут пушки и отходят в нашу сторону. Немцы слишком близко, товарищ капитан, без пристрелки может и по нам прилететь, а пока пристреливаюсь, уже и отходить придется», — отвечает артиллерист. После первого замешательства фрицы начали отвечать, и с каждой минутой их стрельба становилась все интенсивней, а хуже всего это то, что нас стали обходить с левого фланга, прижимая к болоту, видимо, кроме личного состава батареи, тут еще и пехотное прикрытие. «Отойдешь тут с вами», — ворчит ротный. «Что предлагаешь, лейтенант?» «Я вижу, у нас тут артиллеристы имеются», — показывает на меня корректировщик, — «а еще и бесхозное орудие без дела стоит. Можно угостить гансов их же снарядами. А ты сможешь?» «Да не боги горшки обжигают». «К орудию», — командует лейтенант, и вместе с нами подбегает к гаубице. Предусмотрительные немцы ящик со снарядами, а также с зарядами оставили возле орудия, а вот панораму где-то заныкали. Искать уже некогда, так что наводим по стволу. И первой нашей целью является пулемет противника, стреляющий прямо из дома. Младлий лихорадочно крутит маховики, а я через открытый затвор осуществляю точную наводку, командуя вправо-влево и вверх-вниз. Потом закидываю в комору 14-килограммовый снаряд, а Фима заряд и закрывает затвор. «Орудие», — сам себе командует лейтенант, и сам себе ответив, выстрел. Дергает за шнур. Открываю рот, чтобы не оглохнуть. По пулемету мы, естественно, не попали, а вот домик вспух от разрыва. Причем снаряд, пробив бревенчатую стену, взорвался внутри. Колпачок я открутить забыл, поэтому снаряд сработал на фугас. Пулеметчикам, от того, что конкретно по ним не попали, лучше не стало, так как все, что от них осталось, придавило развалинами. Бумс, что-то рвануло слева. «Ага, первый пошел. Ну-ка, братцы, стрельните по противнику на левом фланге, прикройте наших», — командует капитан Алексеев. «По самому левому флангу не могу, до ворота не хватит». «Тем не менее, крутя маховик влево», — отвечает младший. «Бей куда хватит, главное напугать, да и осколки достанут кое-кого». «Понял». «Взрыватель осколочный, по пехоте, прямой наводкой», — дает команду лейтенант. И пока мы наводим орудие, Рабинович скручивает колпачок, и после зарядки — орудие, выстрел. откат нормальный, и почему-то два взрыва, бум, и, бумс, ну бумс это от нашего разрыва, а вот бум, а вот и второй, неестественно громко прокричал командир разведчиков, которого, видимо, слегка глушануло от нашего выстрела. «Как вы не глохнете, артиллеристы!» Продолжил он после небольшой паузы, поковыряв пальцем в ухе. «А вы рот широко открывали, товарищ капитан!» Кричу я в ответ. «Не ори, я не глухой. Почему же тогда не предупредили? А для кого я команду выстрел давал?» Вступает в разговор лейтенант. «А все у вас, у артиллеристов, не как у нормальных людей!» Негромко ворчит себе под нос ротный. «Ну, это он так думает!» Что не громко, а все мы его прекрасно слышим. Приступай, сапер, показывает он рукой на гаубицу. Постреляли, и будет. Хороша, как говорится, Маша, да не наша. Подбегающих по ходу сообщения разведчиков первого отделения, капитан направляет по краю болота в наш тыл, туда же отправляет и нашего снайпера. Вместе со второй группой уходят корректировщики, а после третьего бум, со своими бойцами прибегает сержант Филатов. Товарищ капитан, со мной все отошли, я последний, все три пушки уничтожены, потерь нет. Хорошо, сержант, сейчас рванем четвертую и уходим, но просто так отойти фрицы нам не дали. После того, как наш огонь ослабел, они решили пойти в атаку, но просчитались, потому что заняв позиции, мы открываем шквальный огонь, из десятка автоматов и двух пулеметов. Наступательный порыв фрицев сразу остывает, и они, припав к земле, начинают там что-то искать, то ли укрытие, то ли просыпанную мелочь. Пока наши пулеметчики помогают им в этом нелегком деле, короткими очередями уничтожая самых нерасторопных, остальной лишний состав разведвзвода, неспешно, со скоростью испуганных сайгаков, покидает расположение бывшей батареи легких полевых гаубиц. «Ты снарядный погребок заминировал?» – спрашиваю я у сапера. «Заминировал. Товарищ сержант, можешь сделать так, чтобы рвануло, когда немцы сунутся на позиции?» «Можно, но всех гоните отсюда». Свистом привлекаю внимание пулеметчиков и, махнув рукой, зову их с позиций. Достреляв оставшиеся в лентах патроны, операторы машинного стреляния быстро делают ноги. Перемахнув через бруствер, вдвоем с Серегой залегаем на насыпи и ждем сапера. Минуты кажутся вечностью, немцы начинают проявлять активность, поэтому, откатившись немного в сторону, высаживаю по ним остаток диска своего ППД и быстро отползаю в другое место. Переждав ответную стрельбу, в нашу сторону из окопа вымахивает сапер и под очередной бум, как кабан-секач, на четырех костях бодро улепетывает по тропе, натоптанной сайгаками, ну и мы следуем за ним таким же макаром. А то ну его нафиг, этого сапера, думаю я про себя, вдруг что напутал, очнешься потом на облаке или в котле с кипящей смолой. Метров через 30 из кабанов перевоплощаемся в шимпанзе, а потом уже бежим как все нормальные люди. Наших догоняем уже в кустарнике и, упав на землю, пытаемся отдышаться. Примерно через минуту, немного передохнув, достаю из вещмешка патроны и набиваю один из кругляшей для своего прожорливого друга. Закончив с этой далеко не быстрой процедурой, вставляю магазин на место и, передернув затвор, ставлю автомат на предохранитель. Надо где-то раздобыть секторные магазины, а то у того дохлого фрица, их почему-то не было. Интересно, подойдут ли сюда мои спаренные от ППД-38, а то сам ствол пришлось уступить одной тыловой крысе, когда я выбивал снаряжение для взвода, правда ПП я отдал вместе с круглым магазином, пускай помается, а вот мои особым образом соединенные секторные магазины остались на базе разведчиков, в земцах. Их я планировал подарить Ваньке с Мишкой, но если подойдут к моей машинке, то пацаны обломаются. Пока мы перезаряжались и приводили себя в порядок, лейтенант времени зря не терял и вел пристрелку. Начал он с деревни, потом произвел пятиминутный огневой налет по наступающим на батарею фрицам, ну а когда мы все приготовились встать на лыжи, поставил стену заградительного огня между нами и противником. Под прикрытием артиллерийской стрельбы 76 мм пушек, мы сначала отскочили на юг, а пробежав километра два, вышли на просеку и, повернув на восток, двинулись по ней. Моя группа топала в хвосте, поэтому я шел и переговаривался со старшим сержантом Филатовым, который как заместитель командира отряда, шел замыкающим. Когда мы свернули на просеку и перешли от бега с препятствиями на спортивную ходьбу, со стороны оставленных нами огневых позиций, раздался очень громкий бабах. «Ну вот», — сказал я, — «кому-то повезло, Он нашел наш сюрприз и теперь учится летать. Ага, хорошо им, они летают. А нам еще километров 6 топать по этим болотам. Думая о чем-то своем, ответил Серега. Да, плохо, что крокодилы не летают. Да, плохо. А при чем тут крокодилы? Очнулся он. Потому что не летают, а так же как и мы ползают по грязи. Вы не расскажете про наши дальнейшие действия, товарищ командир, а то батарею мы уничтожили, а что дальше? Дойдем до чугунки, встанем в пикет и будем дожидаться наших, хоть кавалеристов, а хоший бронепоезд. Пока мы шли и переговаривались, на западе и на востоке от нас раздавалась канонада, и если с запада можно было расслышать только разрывы снарядов, то с востока до нас доносились звуки пулеметной пальбы. Серега, а что у нас на западе творится? А то впереди-то все ясно, там наш батальон воюет, а вот кто там на правом фланге развоевался, вот в чем вопрос. Одно из двух, это или соседи, или ганцы, сам слышишь, стрельба сначала велась в километрах в 20 от нас, причем на северо-западе, и не удаляется, а приближается к нам, хоть мы и идем в сторону от нее, так что скорее наши. Не будут же немцы наступать себе в тыл. Логично, пробормотал я, но вынужден был заткнуться, потому что просека кончилась, а начались любимые наши болота, и мы как аллигаторы пошлепали по ним. Ну а когда сверху пошел, собирающийся весь начер дождь, нам в отличие от присмыкающихся стало еще веселее. Надетые сверху плащ-палатки спасали нас от воды только первых минут 15, а потом даже сухие участки суши напитались влагой, идти стало немножко некомфортно, ноги скользили и разъезжались в стороны, бойцы падали и матерились, так что вместо увеселительной прогулки на свежем воздухе, у нас получился тяжелый марш-бросок по пересеченной местности, да еще из-за того, что пришлось обходить особенно глубокие лужи и держаться более возвышенных мест, с пути все-таки сбились, ну а когда вышли на какую-то просеку, то просто пошли по ней, хоть она и шла не в ту сторону, в конце концов, до железки мы добрались, проплутав по лесам и болотам часа три, причем километра на 4 южнее, чем планировали изначально. К железной дороге мы вышли возле болота Плоский мох, которое разлилось вокруг насыпи, правда сначала уперлись в болото, и лишь обойдя его по краю, наткнулись на чугунку, как выразился Серега. Выставив парные посты прямо на полотне дороги, на южном и северном краю болота, позицию для пулемета оборудовали на насыпи, а весь остальной лишний состав занял оборону, расположившись на откосе с восточной стороны. Ротный попытался связаться с командованием, но из этой затеи ничего не получилось, и как ни матерился радист, и чего только не делал, бегая по округе с антенной, пытаясь ловить волну, но так ничего и не поймал. Канонада, раздававшаяся со стороны переправы, закончилась громким взрывом еще полчаса назад, и теперь мы мучились неизвестностью. Правда, капитан отправил прямо по шпалам пару связных, но туда и обратно километров 15, так что раньше, чем через 3 часа, их можно было не ждать. Хорошо хоть, что через час с юга на нас выехал кавалерийский разъезд, а с рассветом подошел первый мотострелковый взвод из разведбатальона, вместе с нашими засланцами. Командиры с прямоугольной геометрией в петлицах отошли пошептаться, а мы с Филатом пошли допрашивать сержантский состав. Вкратце нам удалось выяснить следующее. Плацдарм на левом берегу реки вместе с железнодорожным мостом и предмостными укреплениями наши захватили быстро, зато потом пришлось отбить несколько контратак противника. А когда фрицы поняли, что сбить наших с плацдарма не удастся, и переправа оказалась в руках красных, то рванули фугас, заложенный под полотном железной дороги в километре от моста. А самым хреновым было то, что в дренажной трубе под насыпью в этом месте протекала небольшая речушка, практически ручей, который из-за непрекращающегося дождя увеличился в объеме раза в 2, да еще и метров 7 насыпи как корова языком слизнула, так что две роты стрелкового батальона сейчас занимали оборону, а третья пыталась восстановить путь, засыпая воронку землей. С саперами было тоже не густо, потому что из отделения, выделенного для операций, половина ушла с нами. Кавалеристы, выяснив сегодняшний пароль и отзыв, отправили связнюка к своим, взвод разведки, забрав саперов, пошел обратно, нас же пока оставляли на месте, где мы должны были дождаться или передовой эскадрон, или паровоз, а если дождь к тому времени не прекратится, то и пароход. Первыми все-таки до нас добрались кавалеристы, причем во главе с нашим хорошо знакомым командиром. Здоров будь, задорожный. кричу я, увидев своего старого знакомца. «И тебе не хворать, артиллерист!» Спрыгнув с коня, отвечает он и подходит к капитану Алексееву. Переговорив минут пять, командир отдает необходимые распоряжения и, передав свои позиции одному из сабельных взводов, топаем прямо по шпалам на север. Оставшиеся два взвода скачут слева и справа от насыпи. Через 2 километра, выбрав более-менее возвышенное место, еще один кавалерийский взвод занимает оборону, а с оставшимся идем дальше. С неба дождит, не переставая, но уже не так сильно, как ночью, да еще и потеплело, так что чувствую себя вполне комфортно, еще бы обсушиться, 100 грамм и на печку, или в парилку каленки, как тогда. От нахлынувших воспоминаний, по моей спине пробежала толпа мурашек, а в душе что-то сладко защемило. «Подтянись». Знакомая команда возвращает меня с небес на землю. Мы и так не сильно и растянулись, идем в колонну по 2, правда, по параллельным путям, но люди, как бы прибитые к земле каплями дождя, взбодрились и пошли побыстрее. В колонне после немудреных шуток начал раздаваться смех бойцов. Почувствовав скорое окончание похода, народ оживился. Взвод кавалеристов, возглавляемый Камеском, ехал впереди нас слева от насыпи. Справа же раскинулось обширнейшее болото темный мох, так что хотя бы за правый фланг можно было не волноваться. «Колонна, стой!» — раздается через четверть часа голос ротного. «Командир отделения ко мне, остальным покурить и оправиться». Вместе с другими сержантами подбегаю к капитану. До возможного переднего края не более 1,5 километра, так что скажите бойцам, чтобы за оружие сильно не хватались, и в случае дружественного огня в ответ не стреляли, а то пехота после бессонной ночи злая и нервная, и хоть про нас их и предупредили, но на всякий случай, будьте начеку. Выдвигаемся через 5 минут. После перекура идем следующим образом. Вперед на расстоянии 100 метров, высылаем дозор, а весь остальной отряд в колонну по одному следует по самому краю правой стороны насыпи, чтобы в случае чего укрыться за ней. Конники остались на месте нашей остановки, с нами только идут Старли и Задорожный со своим связным. Сегодняшний пароль нам сообщили, так что хоть с этим у нас проблем не будет, да и в дозоре у нас Федя с Рабиновичем, все-таки в обороне стоят бойцы из нашего батальона, так что с опознанием, думаю, проблем не возникнет. Свой ППД я отдал дяде Федору, забрав у него трофейный МГ, а то мало ли как отреагируют на незнакомое оружие некоторые индивидуумы. Слава богу, войны, все обошлось благополучно, потому что на левом фланге оборону занимала рота, с бойцами которой мы воевали в наших крайних боях, так что без остановок следуем прямо на станцию, где находится штаб. С пути исходим только в одном месте, где наши уже заканчивают ремонт и, перебравшись через ручей, топаем вдоль насыпи. Придя в расположение, офицер уходит на доклад, а разведчики, набившись в 3 избы, раскочегаривают там печки, чтобы обсушиться. Мы же втроем оккупируем 1 из банек, на северной окраине поселка и, растопив печку и натаскав воды, развесив форму в предбаннике, нагишом забираемся на полок. На улице все-таки лето, так что парилка нагревается буквально через 30 минут, а еще 10 минут, у нас буквально уши в трубочку сворачиваются. Ополоснувшись студеной водой, выскакиваем в предбанник, а в парилку заносим все еще мокрую форму, кто его знает, сколько у нас еще времени, а напяливать на себя, промоченную до последней нитки одежду, что-то не очень хочется. Как словом, так и делом, разомлев в теплом и довольно большом предбаннике, мы походу задремали, но через некоторое время обламываемся с отдыхом. В закрытую на крючок входную дверь кто-то начинает громко стучать и материться. «Ну вот», — подумал я, — «как истопить так некому, а на готовое каждый норовит присоседиться». Открыв двери, чтобы послать наглеца на 3 веселых буквы, вижу на пороге мокрого и злого, страшного сержанта Филатова. «А, это вы, артиллеристы, а я-то думаю, кто тут прячется?» «Не прячется, а отдыхает после трудов праведных», — говорю я в ответ, затягивая его внутрь и снимая с него плащ-палатку. «Проходи, гостем будешь». Упав на лавку, он пытается стянуть с себя раскисшие сапоги, но у него это не выходит, поэтому вдвоем с Федосом помогаем ему в этом нелегком деле, и прямо в форме заталкиваем в парилку и усаживаем на скамью. Ефим в это время убирает нашу подсохшую форму и, развесив ее в предбаннике, подкидывает в печку дров. Серега стучит зубами и даже не может расстегнуть пуговицы на вороте гимнастерки. Взяв на себя роль няньки, помогаем ему снять мокрую форму, а на верхний полок, он уже забирается сам. Плеснув на каменку, выхожу из парилки, потому что от жара, лежать там можно только на полу. Все, мужики, походу нашему отдыху конец, так что одеваемся и пойдем искать свой взвод. Говорю я, натягивая на себя мятую и все еще волглую форму. Пока мы приводили себя в порядок, из парилки вывалился красный как рак Филатов и, найдя свою флягу, присосался к ней. Уф, стал он отпыхивать, присев на скамейку, вроде согрелся. А то думал уже не дойду, размокну как кусок сахара. И где же тебя носило? Сюда вроде вместе пришли, да и разведчики твои в хатах сушатся, сам видел. Мои-то сушатся, а я как дурак, поперся напередок, на рекогносцировку, вот и нарекогносцировался на свою же голову, поправился Серега. И на кой ты туда поперся? Да командование опять какое-то наступление задумало, вот я и пошел с ротным, узнать что почем, а главное где. Но насчет нас переиграли, и пока мы в резерве, а вперед пойдут кавалеристы и пехота, так что ищи своих, они где-то в поселке посменно сохнут. Ладно, балдей, мы пошли. Жму я на прощание Серегину клешню и, накинув плащ-палатку, первым выхожу под дождь. Свой взвод противотанкистов мы находим на старом месте, в одном из помещений склада. Товарищ лейтенант, минометное отделение противотанкового взвода. Отставить. Прерывает мой доклад взводный. Сейчас отдыхайте, а через час вместе выдвигаемся на позиции, скоро в наступление. Тогда мы пока оружие почистим, как раз успеем. Чистите, а то с этим дождем скоро все заржавеет, а я пока насчет обеда узнаю. Иван уходит, а я, отойдя ближе к окну и расстелив плащ-палатку, начинаю чистить свой ППД. Ефим с Федей присоединяются ко мне, а минут через пять возле нас нарисовался Кешка Задорин и принялся травить байки про свои ночные подвиги. Почистив оружие, пополнив боекомплект и пообедав, идем на огневую, в термосах несем хавчик для второго расчета. На обед у нас сегодня, как говорил товарищ Будулай, с утра суп, в обед кулеш, а на ужин каша, или он не так говорил, короче неважно, но ели мы нечто среднее, между супом и кашей, как утверждали знатоки, настоящий казацкий кулеш, с салом и картофелем. Идти нам больше 2 километров, поэтому по дороге расспрашиваю Ивана про их ночные бои. Выслушав взводного и сопоставив его показания с байками Иннокентия, составил следующую картину. Железнодорожный мост через межу охраняло одно из подразделений войск НКВД. Для обороны были построены бзоты и вырыты окопы с той и другой стороны реки. И пока бои шли где-то в районе Смоленска, объект не минировали, а потом просто не успели, потому что как-то неожиданно на берегу появились войска противника и попытались захватить мост. Но получилось только выдавить охрану с левого берега межи, а вот дальше с помощью подошедшего бронепоезда немцев не пустили, но и заминировать и взорвать переправу было уже невозможно, потому что все подходы к мосту простреливались пулеметным и минометным огнем. Фрицы же ограничились тем, что подтянули противотанковую артиллерию, чтобы не подпускать БИ поблизко к переправе, но на всякий случай, видимо, подстраховались, заложив фугас. Для захвата моста, с наступлением темноты, где-то в километре выше по течению через реку переправилась 4-я стрелковая рота с саперами и разведвзводом. Своими противоправными действиями на левом фланге немецкой обороны накануне операции фрицев мы дезориентировали, поэтому большую часть своих резервов они там и держали. А вот справа ограничились тем, что насадили по краю болота лягушат, прикрыв минное поле одним отделением шуцев. Подступы же непосредственно к переправе охранял усиленный взвод немцев, заняв круговую оборону, но большая часть огневых средств была направлена в сторону реки. Остальные же подразделения пехотной роты противника обороняли 2-километровый участок берега, слева от моста, в районе деревни Волнушки, куда и наносила удар 5-я рота. Вот ее-то и поддерживал наш противотанковый взвод, а также минометчики, ну и бронепоезд «Гандзя» должен был тоже присоединиться к общему веселью, отработав по нашим заявкам. Разведчики удачно вывели роту к минному полю, и пока саперы делали проходы, занялись мелкими пакостями. Одно отделение, обойдя заминированный участок по реке, занялось ликвидацией боевого охранения немцев, а второе, пройдя по болоту, пошло кошмарить немецких минометчиков. В общем, так получилось, что когда пластуны нашего отряда резали глотки часовым на батарее, разведчики 1-го мотострелкового взвода множили на 0 боевое охранение. Ну а когда по охранявшему мост взводу с фланга и с тыла ударило, подобравшаяся на гранатный бросок рота пехотинцев, то шансов отбить атаку у немцев уже не было. Пятая рота только обозначила переправу, пустив по реке плоты с чучелами солдат и открыв по обороне противника массированный огонь из стрелкового оружия. А когда фрицы стали стрелять в ответ, пытаясь утопить бревна с соломенными чучелами, обнаруженные огневые точки уничтожили прямой наводкой наши сорокопятки, ну и минометчики от них не отстали. А после этого во фланг противнику ударила шестая рота, перейдя реку по мосту и как бы сворачивая немецкую оборону. Совместными усилиями двух рот немца поставили в позу пьющего оленя и дали хорошего пинка под зад. Правда, бойцам шестой роты пришлось потратить некоторое время, чтобы выкурить из деревенских домов, засевших там гитлеровцев, но следуя принципу, что в помещение входит сначала граната, а потом очередь из ручного пулемета, с зачисткой разобрались довольно быстро и без больших потерь. Четвертая рота, передав захваченные позиции охране моста, стала развивать наступление вдоль железной дороги, уничтожая по пути мелкие тыловые подразделения фрицев, и дойдя до небольшой речки, заняла оборону по ее берегу. Вскоре к ней присоединилась и пятая рота, поэтому несколько контратак противника отбивали уже совместными усилиями и отбили у немцев все желание атаковать, нанеся атакующим большие потери. Вот, видимо, поняв всю тщетность своих усилий, злые фрицы рванули полотно железной дороги. Кеша, правда, рассказывал про сотни трупов врагов и кучи трофеев, но я ему почему-то не верил. Глава 3. Из боя в бой. Продолжение. Наш батальон должен был наступать на запад, в полосе 3 километра вдоль берега реки, прикрывая правый фланг 53 и краткой кавалерийской дивизии, слева от которой наступала 50 яков дивизия. Правда, по мере продвижения вперед, эта полоса лесных болот сокращалась до 2 км, а в некоторых местах и еще меньше. Наш противотанковый взвод сопровождал наступающие роты огнем и колесами, то есть двигался в боевых порядках пехоты. Наступление должно было начаться сразу после того, как кавалеристам подвезут боеприпасы, поэтому подразделения батальона успели поротно отдохнуть и просушиться. Правда, последнее ненадолго. Ближайшей нашей задачей являлся захват деревни Гряда, где мы хулиганили сегодня ночью, так что занимаем позиции и ждем сигнала. Первыми начинают кавалеристы, а через полчаса, после короткого артналета, в атаку переходит наш батальон. Уничтожив своим огнем несколько пулеметов противника, даем бойцам возможность продвинуться вперед и занять передовые позиции неприятеля. Потом выкатываем свои орудия из капониров и весело катим их за пехотой. Нам очень повезло, что наступаем мы по берегу реки, где проходит лесная дорога, но все равно катить по раскисшей от дождя поверхности наши не такие уж и тяжелые пушки удовольствия никому не доставляют. Цеплять орудия к передкам тоже не получается, потому что чуть ли не через каждую сотню метров приходится останавливаться и помогать пехоте, несколькими выстрелами разбираясь с вражескими заслонами, прячущимися в самых труднодоступных местах и стреляющими во все, что шевелится. Поэтому передки с боезапасом следуют от нас на безопасном расстоянии, и приходится гонять туда-сюда подносчиков. Пройдя примерно километры и в конец загоняв носильщиков, меняем тактику. Одно орудие, оставив при нем минимум расчета, цепляем к передку, а вот второе следует впереди и поддерживает пехоту. Причем подносчиками становятся все свободные от перекатывания сорокопятки бойцы и командиры взвода, которые тащат укупорки со снарядами. Таким макаром, отвернув от реки и втянувшись в лес, мы прошли еще 1 километр, причем довольно быстро, потому что практически не останавливались. Зато в полукилометре от деревушки началось. Сначала передовой дозор пехотинцев налетел на растяжку, и выпрыгнувшая лягушка не оставила мужикам ни одного шанса. Когда же пехотинцы попытались обойти заминированный участок по болоту, то по ним отработал тяжелый пулемет противника. Из 10 человек стрелкового отделения выжила только половина, тяжелораненые, потеряв сознание, просто захлебнулись в воде. А когда на дороге стали рваться 50 мм мины, пришлось вообще отойти метров на 100 назад. Хорошо хоть что дальность немецких минометов не позволяла, а то бы пришлось отходить под плотным огнем. Капитан, командовавший ротой, потребовал от нашего лейтенанта, чтобы мы уничтожили огневые точки артиллерийским огнем. На что Ванька резонно возразил, что у него не мортиры, а чтобы накрыть пулеметы противника, орудия нужно выкатить на прямую наводку, что на лесной заминированной дороге невозможно, тем более точности наводки, помешают деревья. Перебранка дошла до пугания расстрелом на месте, дело запахло керосином, а может и трибуналом. Воздух. Во всю глотку ору я. Обученные бойцы сразу разбегаются и падают на землю, а спорящие офицеры начинают крутить головой, ища в небе самолеты. «Товарищ капитан, разрешите обратиться?» — кричу я, выпучив глаза и делая вид лихой и придурковатый. «Обращайся, сержант, только не ори». Как-то сразу успокоившись, убрав пистолет в кобуру и поковыряв пальцем в ухе, говорит он: «Сегодня ночью, где-то в километре отсюда, мы по болотам прошли в тыл противника и уничтожили его гаубичную батарею. Дорогу я запомнил, так что можно обойти и ударить по немцам с тыла. Так, то ночью, а сейчас белый день, ты можешь гарантировать, что мы там пройдем, и нас не перестреляют из пулеметов». «Что пройдем, могу, а насчет пулеметов, не уверен, зато мин там нет. А как там насчет видимости?» — вступает в разговор Иван. «Там в основном вода и редколесье, кусты только на опушке. Но пушки там не пройдут. А пушки мы с собой и не потащим, можно стрелять из закрытых позиций. Главное связь протянуть и для наших орудий хорошую позицию найти». «Ладно, уговорили, боги войны, ну если ничего не выйдет, в одной цепи на пулеметы пойдем», — сказал капитан и начал отдавать приказы. «Первый стрелковый, а также пулеметные взводы остаются на месте и занимают оборону, терроризируя противника огнем из винтовок и пулеметов. Наш противотанковый взвод и два стрелковых отходят обратно к реке. Установив орудия прямо на высоком берегу межи, идем вдоль реки, впереди я с дядей Федором, за нами пехота, замыкают нашу кавалькаду, лейтенант Мельников и тянущий нитку связи Рабинович. Пройдя примерно с километр, сворачиваем налево под прямым углом к реке и углубляемся в лесное болото. Минут через 20 мы должны выйти на просеку, которая пересекает наш путь, а вот тут-то и надо держать ухо востро. Бредем по колено, а то и по пояс в воде, дождь так и не прекращался, так что мокро, как сверху, так и снизу. С одной стороны это хорошо, низкие тучи, из которых не переставая дождит, не дают летать вражеской авиации. А вот с другой стороны, мы скоро превратимся в русалов или водяных. В километре слева от нас раздается ленивая перестрелка, а еще левее слышны разрывы мин наших батальонных минометов, которые поддерживают своим огнем роту, видимо штурмующую деревню Красный Бор, как нам пояснил капитан. Постепенно местность начинает повышаться, поэтому деревья, до этого растущие очень редко, начинают попадаться все чаще. Взводы из маршевого разворачиваются в боевой порядок и цепью идут вперед. Мы с Федором, попеременно прикрывая друг друга, короткими перебежками движемся от дерева к дереву, или от укрытия к укрытию, шагах в 50 впереди роты. Как говорится, береженого Бог бережет, а не береженого черти на сковородках в аду жарит. В этом деле лучше перебдить, чем недобдить. Из-за все чаще растущих деревьев, видимость упала метров до 100, вот в этих 100 метрах от просеки, я и залегаю за толстым сосновым стволом и, достав бинокль, внимательно, сектор за сектором осматриваю, лежащую впереди местность. Федя устанавливает свой пулемет справа от меня и ждет команды. Бойцы роты, остановившись, занимают позицию для стрельбы с колена, а с правого и левого фланга вперед отправляются дозоры. Ничего опасного я так и не высмотрел, но чуйка не давала мне двинуться вперед даже на сантиметр, поэтому, чтобы ее успокоить, приказываю дяде Федору открыть огонь по зарослям кустарника, показавшимся мне чем-то подозрительными. Мы находимся по центру цепи и, выпустив короткую очередь по кустам, Федя как будто срывает чеку детонатора, и дальний от нас край просеки взрывается пулеметным и винтовочным огнем. Если бы не ствол дерева, принявший на себя большую часть свинца, нам бы пришел конец, но корневая система, образовавшая бугорок, и могучий ствол столетней сосенки, не дали нам погибнуть после первого залпа. Второго, более прицельного залпа, мы дожидаться не стали, а задом наперед, вжимаясь в подстилку из хвои и сосновых шишек, порачи отползаем немного назад, в небольшую ложбинку за деревом, и пытаемся там переждать обстрел. Сейчас я могу только смотреть назад, потому что лежу на спине, поэтому вижу, как бойцы роты, припав к земле, стреляют куда-то в сторону противника. Минут через 5, к ним присоединяются наши ротные минометы, а чуть попозже разрывы осколочных гранат 45-ок. Видимо, минометчики искали позицию, где им не будут мешать деревья, чтобы установить свои пятаки, ну а Ванька выбирал НП. Постепенно огонь фрицев стал слабеть, и я получаю возможность оглядеться. Их и было-то не больше полувзвода, сейчас уже меньше. Это я поначалу немного струхнул. Когда находишься под плотным обстрелом, кажется, что все пули летят в тебя, а потом прислушался и понял, что у немцев всего два пулемета, а вот остальное оружие, карабины и парочка автоматов. Подавив или уничтожив один из пулеметов, пехотинцы начинают двигаться вперед короткими перебежками с правого и левого фланга. Второй же пулемет стреляет с большими перерывами, часто меняя позиции, поэтому наступать получается почти без потерь. Воспользовавшись тем, что огонь по нам практически прекратился, Федя начинает гасить огневые точки противника, прикрывая своим огнем наступление пехотинцев. Позиция у нас в тактическом плане хорошая, так что совместными усилиями заставляем ганцев по-скорому свалить и не мешать нам выполнять боевую задачу. Когда вышли на просеку, то обнаружили там только один разбитый пулемет и несколько вражеских трупов. Позиции, видимо, были заняты в спешке, потому что фрицы толком даже не успели окопаться, еще бы часок, и нам пришлось бы выковыривать их из полнопрофильных окопов, что с нашей крупнокалиберной артой было бы не так просто. Километрах в 10 от нас тоже слышна канонада, там кто-то стремится наступать нам навстречу с запада. Ротный принимает решение, и одно из отделений отправляет вдоль просеки вправо, чтобы разведать оборону противника в этом направлении, всеми же основными силами движемся вперед. Пройдя метров 200 по лесу, падаем на землю, потому что передовой дозор, шедший впереди и неосторожно высунувшийся из кустов на опушке, нарывается на очередь ручного пулемета, а по нам стреляет около десятка карабинов. Правда, огонь неприцельный и ведется сквозь скрывающий нас кустарник и деревья, но все равно пули, свистящие над головой, особого удовольствия не доставляют. Мы с Федором выбираемся из общей цепи и ползем, забирая вправо, по диагонали к лесной опушке, постепенно приближаясь к ней и заходя во фланг немецким пулеметчикам, которые, разобравшись с дозором, переключили свое внимание на наши основные силы. Аккуратно выползаем на опушку, причем из кустов не высовываемся, а остаемся метрах в 10 от границы между кустарником и лугом. Оборону фрицы занимают на небольшой возвышенности или насыпи палец, которая начинается прямо от деревни и тянется примерно на километр, проходя вдоль леса, в 50 метрах от опушки. Ширина этого пальца метров 30, и возвышается он над прилегающей местностью метра на 2, а перед насыпью и сразу за ней, находится всеми нами любимое болото. И если наступать с тех позиций, где залегли бойцы роты, то сразу за лесом, они попадают в водоем, глубина которого неизвестна. Я же нахожусь в 100 метрах от окончания высоты, но в той же сотне метров напротив нас, расположена очередная березовая роща, в густом подлеске которой наверняка прячется кто-то хитрый. Наши минометчики, оттянувшись на просеку, начинают пристрелку, но огонь пока не точный, потому что стреляют куда-то в сторону противника, на дальность 400 метров, чтобы не поразить своих, да и не очень часто, видимо, мин не так много. Но свист 50 мм гостинцев в воздухе, и их разрывы неподалеку, нервируют немецких шутцев, и их огонь становится слабее. Пока я любовался достопримечательностями, подползли Ванька с тянущим связь Ефимом. «Ну, что у тебя здесь?» – спросил взводный. Показываю ему панораму, а на словах поясняю следующее. В кустах прямо напротив нас, кто-то затаился, так что кинь туда несколько снарядов, а мы еще отползем дальше вправо, чтобы огнем своего пулемета навести там побольше шороху и вас не демаскировать. Пока мы ползем, Иван начинает пристрелку, и к тому моменту, когда в подлеске раздаются разрывы осколочных снарядов, мы уже занимаем позицию справа от заинтересовавшего нас места, и Федя врубает свою сенокосилку, выкорчевывая с корнем заросли кустарника и прячущихся там хитрожопых ганцев. По нам начинает стрелять пулемет с высоты, и взводный переносит на него огонь 45-ок. И хоть вес снаряда и не очень велик, по сравнению с другими калибрами, но 2-килограммовая граната, разрывающаяся в непосредственной близости от твоего окопа, это не пуля, впивающаяся в бруствер, а уже серьезный аргумент, да и точность наводки, даже с закрытых позиций не сравнить с точностью стрельбы из ротных минометов, хотя и скорострельность чуть ниже, так что пулемет Иван подавил, или уничтожил. Буквально сразу же, как замолчал вражеский имгач, по немцам на высоте ударил залпами из своих самозарядок и очередями из дегтярей один из взводов, подобравшийся к самой опушке, а второй взвод пошел в атаку с правого фланга из-за нашей спины. В ответ по взводу на лесной опушке стал стрелять еще один ручник, расположенный на правом фланге немецкой обороны. А вот остановить порыв красноармейцев, наступающих с левого фланга, было уже нечем и некому. Не считать же несколько винтовочных выстрелов, серьезным сопротивлением. Пробежав сотню метров до высоты, наши бойцы скрываются в ходе сообщения и выдавливают противника из траншеи, продвигаясь в сторону деревни. Через несколько минут к ним присоединяются и красноармейцы, отвлекающие фрицев с фронта. Пока пехотинцы гранатами и штыками выковыривали гансов с высотки, решаю проверить привлекшие мое внимание заросли шиповника, которые садовник дядя Федор подстриг из своего МГ. Беру ППД на изготовку и осторожно, маскируясь ветками кустов, обходим интересующий нас объект с правого фланга, я впереди, Федя в пяти шагах правее и сзади. Это мы удачно зашли, говорю я ему, когда пробравшись сквозь колючий кустарник, обнаруживаем там позицию станкового пулемета противника. Проконтролировав на всякий случай, валяющихся там четверых жмуриков, короткими очередями своего автомата, приступаю к осмотру. Да уж, подтверждает Федос, спрыгнув в окоп и прикинув сектор обстрела, а также запасы гранат и патронов, обнаруженных там. Один из 45-миллиметровых снарядов удачно разорвался на заднем бруствере окопа, опрокинув пулемет и поразив изготовившихся к бою наводчика и его помощника. Двух других номеров расчета Федя, видимо, зацепил своим огнем, когда они решили установить свой агрегат на место. Не зря же в ту сторону улетела целая 100-патронная лента. Ну и не желая искушать судьбу, оставшиеся без командира, унтер-офицер валялся рядом с опрокинутым пулеметом. Подносчики решили сделать ноги. А может, больше никого тут и не было. Повезло нам, если бы неудачное попадание осколочной гранаты, накрывшей вражеских пулеметчиков, на их месте должны были оказаться мы. Рассуждаю я вслух, подойдя к МГЧу и устанавливая его на треногу. С виду аппарат казался целым, только немного грязным, либо его опрокинуло взрывной волной, либо наводчик, получивший хороший подзатыльник снарядным осколком, навалился на пулемет всем своим весом. «Ну, как успехи?» – спрашивает подбежавший к нам Иван. «Кого хоть мы тут уконтропупили?» «Вот сам полюбуйся», – отвечаю ему я, меняя забившийся грязью ствол на запасной, поданный Федей из окопа. Заземлили станкач вместе с расчетом. Это хорошо, что мы их вовремя уничтожили, а то бы со своей позиции они оставили от пехотинцев рожки до ножки. Вы не поможете, товарищ лейтенант, показываю я Ваньке, на пулемет, а то надо куда-то переместить этого зверюгу, чтобы намылить холку его землякам. Все-таки тащить 33-килограммовую бандуру в одного, не очень удобно. Так вот где прячутся эти артиллеристы, подбегает к нам ротный. Мы там, понимаешь, высоту захватываем, а они тут прохлаждаются. Не прохлаждаемся, а прикрываем вам тылы и все остальные части тела. Показываю я на захваченный трофей. Вижу, что тылы прикрываете, только хотелось, чтобы еще и... Ответную речь капитана прерывает ружейно-пулеметная перестрелка, а также разрывы гранат, раздавшиеся со стороны просеки, примерно из того места, куда отправилась на разведку отделение пехотинцев. Буквально через две минуты в рощу врывается запыхавшийся Рабинович с телефонным аппаратом и пустой катушкой наперевес. Стрельба со стороны просеки приближается к нам, и если интенсивность стрельбы немецких карабинов и пулеметов только усилилась, то выстрелы из советского оружия доносятся все реже. На вопрос ротного: «Товарищ красноармеец, что там случилось?» «Те там эн немцы», только и смог выговорить Ефим, тяжело дыша и размахивая руками, указывая в сторону просеки. «Берись», — говорю я Ваньке и первым хватаю пулемет с одного из боков, взводный мне помогает, и уже вдвоем устанавливаем его на прежнем месте. Федор занимает позицию слева, прикрывая нас с фланга, а минут через пять после начала стрельбы из леса выбегают нагруженные своими самоварными трубами минометчики и устремляются на высоту. Ну а буквально через две минуты после на опушке показываются пехотинцы-разведчики, и по кромке леса бегут в нашу сторону. Вдогонку за ними летят пули, но, видимо, густой подлесок мешает немецким стрелкам целиться, и пули пролетают мимо, но это пока. «Ну что, артиллеристы, вы, кажется, хотели прикрыть наши жотылы», — поправился капитан. «Ну так прикрывайте, а я пока займусь этими аниками». Ротный подбегает к краю рощи и после трехэтажной присказки командует: «Правое плечо вперед, бегом марш, шевелись». раззвездяй. Его рыку позавидовал бы и сам царь зверей, поэтому бойцы, услышав знакомые интонации, из последних сил припускают на голос, а вломившись в кустарник, падают на землю без сил. Но я этого уже не вижу, а жму на гашетку нашего, давно уже готового к стрельбе трофея. Буквально через секунду, ко мне присоединяется дядя Федор, и огнем двух пулеметов мы в прямом смысле этого слова, выкашиваем растущий на опушке густой подлесок, вместе с неосторожно сунувшимися туда фрицами. Впрочем, и тем, кто высунулся осторожно, перепадает не меньше, а даже еще больше. После кинжального огня со 100 метров двух ингачей, в нашу сторону не раздается ни одного выстрела, а почему-то летят сигнальные ракеты. Прекратить огонь, командует Иван и запускает такого же цвета комбинацию в ответ, но нам и так стрелять уже нечем. Вместе с Фимкой меняем перегревшийся ствол и заряжаем 250 новых смертей. Федор справляется один, но он только перезаряжает свой пулемет, вставляя новый кекс. Немного отдышавшиеся после финишного спурта красноармейцы расползаются по позициям, прикрывая нас с левого фланга. Правый фланг нашей полукруглой рощи упирается в заболоченный пруд, а вот от левого края до леса всего 50 метров, так что подлянка может у фрицев получиться, если они ударят оттуда. Двух человек ротный отправляет прикрыть нас с тыла, а сам спрашивает у взводного, какими это, ты, с гансами сигналами обменивался, и почему не стреляете? А черт его знает, честно признался Ванька, может они нас за своих приняли, стреляли-то мы из немецких пулеметов, и оборону здесь должны их комрады держать, а то, что они попали под дружественный огонь своих земляков, так сами виноваты. Ну а сигнал я просто с немецкого скопировал, может и купится еще раз, тогда ладно, ну а если купится... Подпустите поближе и врежьте, хотя я сам скомандую, все-таки фрицы купились, или решили выкупить нас, но из леса у них вышло только одно отделение, которое, растянувшись в редкую цепь, осторожно пошло вперед, причем кто-то громкоголосый, что-то выкрикивал в нашу сторону, мы не отвечали, и поэтому пройдя половину расстояния, они залегли, но перехитрили сами себя, потому что с высоты прямо им во фланг ударил ДП-27 и, залегшие тушки фрицев, так и остались лежать, пришпиленные к земле свинцовым дождем. В ответ по высоте немцы открывают шквальный огонь с опушки леса, поэтому после команды ротного, гашу их огневые точки в своем секторе обстрела. Сместившийся вместе со своим пулеметом еще дальше на левый фланг Федор, пока молчит, решили приберечь его как козырь в нашей колоде, и не зря, так как не меньше взвода фрицев атакуют нас с левого фланга, но преодолеть расстояние в 50 метров – не удается никому, две косы смерти, с безбашенными косарями, которым пофигу на нагрев ствола и на все остальные перегревы трофейного имущества, кинжальным огнем выкашивают взвод фашиков почти что под ноль. Ну а когда я или дядя Федор перезаряжаемся, в немцев летят их же колотушки, и тем, кому повезло увернуться от пули, получают гранатный разрыв на свою голову. Огонь с высоты по фрицам усиливается. Видимо, наши захватили этот палец и один из взводов оттянулся назад и, заняв траншею, начал выкуривать фрицев пулеметным огнем. В ответку на высоте стали рваться мины, но недолго, потому что на просеке раздались винтовочные выстрелы, а с тыла, по залегшим на опушке остаткам немецкой роты ударили дегтяревские ручники. Выжившие в этой мясорубке гансы просто побросали оружие и сдались в плен. Ну а когда в сторону деревни Гряда, с востока ударили остальные силы нашего батальона, обойдя ее еще и с юга, то и тут противник достаточно быстро прекратил сопротивление. Немного передохнув и перегруппировав свои силы, батальон продолжает наступление. Наш противотанковый взвод так и продолжает поддерживать четвертую роту, которая наступает вдоль реки, по берегу которой проходит лесная дорожка. Пятая рота, при поддержке одного из минометных взводов, наступает вдоль просеки, на которой мы воевали. Ну а шестая, поддерживаемая вторым минометным взводом, наступая вдоль кромки леса, должна освободить ближайшие деревни, в которых по показанию пленных стояли тылы их батальона. В резерве оставалась пулеметная рота, которая двигалась сразу за шестой. Дождь наконец-то прекратился, но хмарь так и висела в воздухе, так что нас хотя бы сверху не мочило. Помародерить нам толком Иван не дал, поэтому забрав у немецких пулеметчиков только пару парабеллумов и прихватив несколько коробов со снаряженными патронными лентами, вместе с пехотой движемся к реке. Рабинович находит конец телефонного кабеля, который он пролюбил, убегая от немцев, и наш лейтенант назначает старшему на батарее сержанту Волохову место встречи, которое изменить нельзя. Фима же отправляется сматывать нитку связи. Примерно через час, двигаясь строго на север, выходим прямо к реке, где и встречаемся с нашими. Наконец-то можно передохнуть, избавившись от не очень-то тяжелой в самом начале пути поклажи. Но в конце, я уже готов был по-тихому утопить один из двух коробов. Избавившись от трофеев, сложив их на одну из повозок, немного передохнули, отжали промокшие насквозь портянки и, дождавшись всех отставших, двинулись вдоль по дороге. Впереди в боевом охранении первый взвод, сразу за ним второе орудие нашего взвода, потом основные силы роты, обоз из нескольких параконных повозок, ну и в арьергарде, первое орудие. Замыкает нашу невеликую колонну моя бригада УХ, перегрузив остатки выстрелов в зарядные ящики и на другие повозки, превращаем одну из пароконок в пулеметную тачанку, оставив там только боеприпасы к стрелковому оружию и установив трофейный МГ-34. В ней мы и занимаем места согласно купленных билетов. Взводный горцует вдоль колонны на своем рассенанте, ну а мы, ощетинившись стволами винтовки, пулемета и автомата, составляем тыловую походную заставу. Справа от нас река, а вот в 100 метрах слева, в боковом охранении бредет по болоту стрелковое отделение, поэтому движемся не спеша, приноравливаясь к его темпу, останавливаясь через каждый километр и меняя людей. Противника пока не встречаем, так что нас сдерживает только болото, по которому топает наше прикрытие с фланга. В таком темпе, не встречая сопротивления противника, проходим километра 3, а потом останавливаемся, потому что головной дозор, высланный на расстояние зрительной памяти, обнаружил впереди какие-то непонятки, и в темпе вальса свалил под прикрытие ГПЗ. Головной взвод тут же рассредоточивается, причем на самой дорожке и прилегающей к ней местности умещается только одно отделение, все остальные смещаются влево, занимая позиции в лесу. Как раз в этом месте местность повышается, и болото соответственно отступает, а дальше опять начинается низина, со всеми вытекающими, вернее втекающими последствиями. Мишкин расчет сноровисто отцепляет пушку и устанавливает ее посреди дороги, приготовив к стрельбе несколько укупорок со снарядами. Дорога здесь почти прямая, по крайней мере, вперед видно метров на 200, ну а если стрелять картечью, видимость еще больше улучшится. Все эти возвратно-поступательные движения я наблюдаю в бинокль, после очередной остановки, встав в полный рост прямо в повозке.